Глава 22. «Интересно, и что мне теперь делать?» Закончив трапезу, Азар вышел на улицу с наслаждением, облизывая пальцы. Довольно много времени у него ушло на посещение столовой, и если он правильно понял, это был последний прием пищи на сегодня. Солнце уже близилось к закату. Вот только идти в свой дом ему как-то не хотелось. После целого года пребывания в заперти внутри пустой каменной коробки ему хотелось остаться здесь. Хотелось просто подышать. Теплый ветерок сменился прохладой, и покачивание травы под ногами дали ему неплохую идею. «Пойду на место сбора», — решил он для себя. Уж если чему он и научился за этот год, так это терпению. Не особо торопясь и медленно переставляя ноги, заложив руки в карманы белого халата, он направился ниже по горному пику, по широкой каменной дороге и подвесному мосту. Спустился в широкую долину, где во всю ширь красовалась гигантская духовная арена. Время к этому моменту уже совсем подошло к вечеру, и на землю опустились сумерки. На арене никого давно не было, и он стал единственным человеком, кто мог наблюдать опускающуюся на эту долину тьму. Арена была огромной, но он просто на нее смотрел. Не стал приближаться к этому каменному монстру, так как уже вдоволь насиделся на голых камнях. Сел на траву, которой перед этим исполином тоже было в достатке. Закрыл глаза, обрубив свое восприятие, принявшись всем телом впитывать прохладный ветерок и атмосферу наступающей ночи. Отдыхать. Впервые. За очень долгое время. Расслабившись, отстранившись от всего, он почти уснул. А затем его ноги коснулось что-то маленькое, отчего он тут же пробудился. Распахнул глаза, вздрогнув всем телом, и посмотрел на маленького лягушонка, который прыгнул на его ногу и теперь в странной манере нажимал на нее своими лапками. «Черт!» — выдохнул Азар. Он так сильно выпал из реальности, что не заметил простое земноводное, и оно чуть не остановило ему сердце. Посмотрев на наглое создание, он легко поддел его пальцем и вытолкнул прочь, заставив зеленокожего парня перевернуться в воздухе и скатиться на землю. Однако уже через мгновение лягушонок воспрял духом и тут же прыгнул обратно, уместившись на том же месте. С дергающейся на лице жилкой Азар опустил голову и ткнул указательным пальцем прямо в лягушку, принявшись толкать ее прямо в лицо. А тот, в свою очередь, уперся лапами и стал упорно с этим пальцем бодаться. «А ты упертый, да?» — хмыкнул Азар, поднял руку и тут же ее опустил, прижав возмутителя спокойствия к своей ноге все тем же пальцем, да так, что бедняга почти растекся по ней своим пузом. Легонько двигая кистью руки из стороны в сторону, он смотрел, как маленькая земноводная корчится и дрыгает лапками, полнясь возмущением. «Да и хрен с тобой!» А затем просто этот палец убрал, оставив маленького парня на честно отвоеванном своей настойчивостью месте. Вновь отключил свое восприятие и теперь в самом деле смог уснуть. Но немного в более лучшем настроении, чем был до этого. «Этому парню аж не терпится!» «Можно подумать, что ему одному!» Звуки человеческих голосов коснулись уха Азара, и он открыл глаза, наблюдая несколько приближающихся к арене людей. За последние пару дней он видел 3 или 4 группы учеников, которые хотели спуститься в эту низину, но, завидев его, тут же разворачивались и шли обратно. Сам того не желая, он заблокировал для всей секты возможность сражаться друг с другом и снова вызвал кучу обсуждений своей персоны, просто отдыхая на травке у места будущего сбора, который, похоже, наконец-то наступил. К обеду третьего дня к арене стало подтягиваться слишком много людей в одежде учеников внутреннего двора. Даже с соседских пиков пришла парочка старейшин и привела с собой 10 учеников. Довольно слабых, никто из них даже ступени проявления духа не достиг, но они были близки. Похоже, заслужили эту возможность через ожесточенный бой, так как каждый ученик был побит и весьма заметно ранен. Впрочем, даже так, вокруг Азара образовался довольно обширный тихий уголок. Никто не стремился подойти к нему слишком близко, и тому это было даже на руку. Говорить с другими он тоже абсолютно не желал. «Первый и второй старейшины здесь!» Еще несколько минут прошло, и стали проявляться основные действующие лица. Ястребиные глаза седого старца пробежались по толпе, лишь на мгновение остановившись на сидящем в отдалении слепом парне. Вслед за старейшиной шло 2 человека, и каждый из них сделал то же самое. Парень и девушка с заметной разницей в возрасте, но почти не отличающиеся по уровню и положению. Оба они посмотрели на толпу, которая почтительно их поприветствовала, и на этого выделяющегося парня, который не счел нужным даже открыть глаза. «Азар!» Рыжеволосая девушка открыла рот, чтобы что-то сказать, но сопровождающий ее старейшина тут же поднял руку и положил ей на плечо. А когда она на это ответила, повернув голову, он тут же покачал своей из стороны в сторону. «Мы хотели позвать его с собой», — сказала она, на что старец рядом с ней просто усмехнулся. «Вам, детишки, не стоит думать, что вы перед ним виноваты», — сказал он. «Такие чудовища, как он, не нуждаются в сочувствии». Бросив взгляд на слепого паренька, в глазах старейшины промелькнул очень неоднозначный блеск. «До тех пор, пока такие, как он, на вашей стороне, у вас все прекрасно. Но если перейдете ему дорогу, то он сожрет вас и даже не подавится. В этот раз патриарх решил сыграть в действительно очень опасную игру». «Что старейшина имеет в виду?» Тут же нахмурился его ученик, который до этого просто молчал. «Патриарх здесь!» Небольшая волна прокатилась по толпе, и все тут же повернули головы, приветствуя спускающегося в низину человека. В величественном халате, который от количества завитков и украшений был больше черного, нежели привычного для всех учеников белого цвета. Кивнув старейшинам, которые также его поприветствовали, он посмотрел на сидящего на траве парня. Шагнул вперед и сам приблизился к нему, оказавшись единственным, кто смог и кто захотел в эту зону отчуждения войти. «Ты готов?» Спросил он довольно громким голосом, и вся долина тут же навострила уши и распахнула глаза, проявляя любопытство. «Да», — так же громко ответил Азар, поднимаясь на ноги. «Мастер!» «Отлично!» — улыбнулся тот, поворачиваясь к раскрывшей рот толпе. «Тогда, старейшины, помогите мне снять печати. Отправляемся к духовному бассейну!» «Снова под землю», — хмыкнул про себя Азар. «Это уже начинает входить в привычку».